Глава 29. Роман. Целую ее, а в голове стучит, что это неправильно, нерационально, ненормально. В одной части головы, а в другой нашептывают, какая же она нежная, сладкая, милая. Совсем не похожа на тех, с которыми ты раньше пытался. Да я, собственно, не особенно и пытался. Брал, что давали, не задумываясь, если хотел. А если не хотел, не брал. Легко прекращал любые отношения, если чувствовал, что меня это напрягает. Я о серьезном не думал уже давно. Илона — это несерьезно. И что меня торкнуло? Почему я решил поцеловать именно Асю? Да еще после всего, что нас, скажем так, связывало. А связывал нас ребенок, который очень нужен мне и также нужен ей. Ребенок, которого она отказалась продать. На самом деле, это ведь это даже не совсем продажа. Девочка — моя родная племянница, дочь моего брата. Я просто хочу забрать ее в свою семью и воспитывать. Ситуация с братом все еще тяжелая, хотя в последние дни доктор в сообщениях дает надежду, рассказывая о положительной динамике, хотя я, честно говоря, не очень верю. Отцу я пока так и не рассказала о ребенке, о внучке. Просто я был уверен, что проверну это дело, привезу ребенка в дом и там, на месте, уже все расскажу. Но дело затянулось. А теперь? Теперь все вообще усложнилось сильно. Я все усложнил, когда полез к Касе с поцелуем. Зачем? Решил последовать совету Илоны? Хм, вот точно нет, не думал об этом. Хотел понять, что моего брата так завело, что заставило его связаться с женщиной старше, несвободной и вообще, скажем так, не его круга, уровня. Ладно, допустим, да, допустим, хотел понять. Правда, в принципе, мне было по большому счету плевать на то, какие женщины окружают брата. Он взрослый мальчик. Если выбирает кого-то не по себе, его проблема. Я должен был только позаботиться о том, чтобы это не по себе, не пролезло в семью. Но у Феликса не было серьезных отношений. Он играл с женщинами, я это видел. Да, игрался. И теперь я в курсе, что играл он совсем не с Асей. Ничего не было у моего распутного братца с этой вот маленькой, вкусной, такой нежной женщиной, которую приятно целовать и обнимать. И которая уже пищит у меня в руках, потому что я совсем забылся. Забыл о том, что у нее травма. Отрываясь от ее губ, смотрю в глаза, затуманенные страстью. Вот такими они мне еще больше нравятся. Не могу удержаться и снова приникаю к сладкому источнику. Но на этот раз коротко. Все, теперь можно и в больницу. Зачем вы это делаете? Она смотрит, словно хочет меня на атомы разложить, угадать, где у меня кнопка. А ты сама как думаешь? Никак не думаю. Краснеет. Я не знаю, что думать. Но на поцелуй отвечаешь. Опускает глаза, но я хочу их видеть, поднимая ее за подбородок. А если я скажу, что сам не понимаю, какого... зачем я это делаю, поверишь? Молчит, но так смотрит, что... Чёрт, мне надо ее доктору нормальному показать, а я... Мы снова целуемся. Один поцелуй, еще пара минут и... «Мам, ты там скоро?» Она резко отпихивает меня и стонет, прижимая руку к боку. «Ох, иду, Марусь!» Зыркает глазами, словно приказывая мне стоять и не рыпаться. Открывает дверь, чтобы выйти, а за дверью в коридоре сюрприз — стрелец. Ну что поделать? Да, вот так. Уединяясь с девушками по ванным комнатам. Хорошее дело, между прочим, и не надо в кино приглашать. Павел смотрит на меня, сжав челюсти, усмехается, качая головой. Признает поражение или готов бороться? «Павел...» «А мы тут... Я показывала Роману, где руки помыть?» «Я вижу». Одной фразой дает ей понять, что именно видит. Но Ася не тушуется. «И прекрасно. Значит, все понимаете. Вам, кстати, тоже руки помыть не мешают». «Так же, как и Роману Игоревичу, я готов». «Не так же, стрелец. Не могу удержаться. Обломаешься». «Да неужели? Ладно. Посмотрим еще, кто обломается». Ого, стрелец мне опять угрожает. Ася выскакивает из ванной, а он заходит. «А зачем вы это делаете?» «Смешно. Где-то я уже слышал этот вопрос. Вот буквально минут 5 назад». «Что именно, Павел? Руки мою, чтобы чистые были». «Голову морочите, девушки. Подло». «Почему ты считаешь, что я морочу ей голову?» «Интересно знать». «Потому». «Руки можно помыть?» «Иди мой». Кстати, заявление зачем написал? Глупо. Нашел начальника, который не будет считать меня идиотом. Вот это выводы. Паш, я тебя идиотом не считал и не считаю. И реально даю шанс остаться. Спасибо. Я как-нибудь перебьюсь без ваших шансов. И с Асей у нас вопрос еще не закончен. Закончен, Паш. Стараюсь сказать это сдержанно, хотя сложновато. А я сказал нет. Упертый какой. А я сказал да. Я тоже упертый. Драться будем? Можем и подраться. Только нам уже не по 16, и вряд ли она это оценит. Считаете, что она оценит ваш банковский счет? Не считаю. Удивительно, но это так. Я реально уверен сейчас, что Асе глубоко плевать на мой счет, на нолики, на приложение на моем смартфоне, которое показывает прирост прибыли в реальном времени. И если бы ее это волновало, то... Она бы взяла 10 миллионов или 50. 100 точно бы взяла. Я предлагал ей 100 миллионов долларов, без шуток. И я бы перевел их на ее счет, и она бы получила свободу и возможность выбирать, какой жизнью жить, никем и ничем не обремененная. И потребовал я всего ничего — ребенка. Причем ребенка, который, как я узнал, вообще не является для нее каким бы то ни было родственником. У Аси, оказывается, вообще нет своих родных детей. Везу ее в больницу, понимая, что ей больно, а я кайфую, потому что ее травма открывает передо мной весьма заманчивые перспективы. Заманить ее в свой дом — самое главное. Улыбаюсь, понимая, что сижу, держу ее за руку, и она свою ладонь не отнимает. «Куда мы едем? Разве не в травмпункт?» «Мы едем в хорошую клинику, к отличному доктору». «Клиника платная?» Смотрю удивленно, бывают другие. «Я не еду. Разворачивайтесь. Или высадите меня тут. Я вызову такси до травмпункта». Опять 25. «Ася, давай без глупости, а?» Смотрит на меня с вызовом. Кончик носа покраснел. «Кто вы вообще такой, чтобы мне указывать? Если я хочу глупости творить, значит, буду. Хватит уже. У меня нет денег, чтобы платить за клинику. А быть вашей должницей я не хочу». «Почему?» «Что почему?» У нее так смешно раздуваются ноздри, когда она злится. Хочет меня напугать. А сама, наоборот, еще симпатичнее. «Почему не хочешь быть должницей?» «Вы уже определитесь, вы меня на «вы» называете или на «ты»?» «Хорошее предложение. А ты как хочешь?» «Никак. Я вообще мечтаю, чтобы вы испарились из нашей жизни». «Испарился? Совсем?» «Как мне нравится ее подначивать». «Именно. Улетели бы на Луну или на Северный полюс». «А я там был, на полюсе. Там холодно и пустынно. Ничего интересного». «А я уж думала, на Луне высаживались вместе с Армстронгом». «О, ты веришь, что американцы были на Луне?» «Я попросила машину остановить вообще-то». «Вообще-то мы решали, как я тебя буду называть». «Решим? Тогда подумай, останавливать или нет». «Вы уже называете на «ты», хотя я вам разрешения не давала». «А ладонь ее все еще в моей ладони. Держу крепко». «Так дай. В чем проблема?» Улыбаюсь, с удивлением отмечая, что вообще давно не получал такого удовольствия от общения. Если быть совсем честным, я в принципе не получал удовольствия от общения. Только с некоторыми деловыми партнерами, с которыми чувствовал себя на одной волне. И еще раньше, с теми, у кого можно было чему-то научиться. А с женщинами... Еще в ранней молодости я понял, что с ними лучше не общаться. То есть общаться, скажем так, в горизонтальном положении и невербально. Тактильно, так, кажется, это называется. В общем, с женщинами только ни к чему не обязывающие связи, без объяснений и разговоров. Да и о чем мне было говорить, например, с Илоной? Хотя нет, Илона девушка не глупая. Может, и об искусстве, о театре, кино, о выставках. Только вот мне все это на самом деле не так интересно, так что... Хорошо, Илона и о котировках может, и об инвестициях. Только зачем? Она же женщина. Зачем? Что зачем? Слегка потерял нить разговора. Зачем на «ты»? Так проще. Вам проще, а мне нет. Даже после поцелуев? Опускает глаза, и щеки тут же розовеют. Не знает, что сказать. Роман, мы с вами не друзья, и друзьями вряд ли будем. Определенно, тут я с ней согласен. Я как-то не привык делать с друзьями то, что мне хочется делать с ней. И в том, что я это буду делать, я вообще ни разу не сомневаюсь. И что? И то. И тему с поцелуями давайте закроем. Точно нет. Но пока можно и промолчать. Еще какие будут пожелания? Машину остановить или вести меня в травмпункт? Мой внедорожник как раз не в тему чуть подскакивает на кочке. Дороги тут, скажем, прямо не айс. Ася тихо стонет. Болит? «Немного». «Я вижу. Явно болит и сильно. «Ася, послушай, в травме наверняка очередь. Как минимум на несколько часов. Сегодня гололед. День травматолога. Ты готова просидеть весь день там? У тебя дома ребенок маленький, между прочим. На попечение малолетней бандитки и сурового мужика, который в детях не очень разбирается». «Маруся не бандитка, а Павел?» «Неважно. Не хочу лишний раз о стрельце. В клинике, куда я тебя отвезу, примут без очереди, сделают рентген и все процедуры. Насчет оплаты можешь не волноваться. Естественно, я все оплачу и... Не перебивай». «Нет, я так не могу, я...» «И что с ней делать? Не даю опомниться, прижимая к себе легонько и целую в губы. Думаю о том, что надо было сделать это раньше, и вообще не отрываться. Не давать ей говорить, и все. Минут на 10 меня хватает, и ее тоже. Она так самозабвенно отдается моему поцелую, что у меня мурашки по всему телу. Смешно сказать, табунами просто носятся. Я не знаю, как она это делает, но с ней поцелуи — чистый кайф. Отрываюсь, чтобы вздохнуть и немного встряхнуть голову, потому что нырнул в нее не по-детски. «Зачем ты это делаешь?» «Что?» «Целуешь меня?» Ты уже спрашивала, улыбаясь, проводя пальцем по румяной щечке. «Ты не ответил». «Ответил?» «Хотя реально сам не помню, что сказал». «Да, сказал, что не понимаю». «Нифига, все я понимаю. Первый раз поцеловал просто в порыве. Сам не знаю чего. Хотелось попробовать, хотелось закрыть ей рот, хотелось... Просто хотелось понять, что меня бесит, раздражает и заводит в этой маленькой женщине. Не понял с первого раза. И со второго, и с третьего. Сейчас уже сбился со счета, в который раз целую, и не понимаю. Хочу ее целовать, и все. Если я снова скажу, что не знаю, примешь ответ?» «Это обидно». «Что? Когда целуют и не знают зачем?» Она начинает вырываться из моих рук, шумом втягивая воздух, когда неловко изгибается, задевая больной бок. «Тише, не вырывайся, тебе же удобно так сидеть». «Нет». «Не ври, ты вообще любишь приврать». «Неужели?» Вмиг меняется, словно замерзает, лицо бледнеет. «Когда это я вам лгала?» «Прости, я пошутил. Пока не время говорить, что я все знаю о ее вранье. Ее муженек оказался любителем говорить правду. Только вот Асеньке пока об этом знать не стоит». «Неудачные у вас шутки, Роман Игоревич». «Да, я знаю, у меня нет чувства юмора. Я же банкомат. Как ты там меня называла?» «Никак». Насупилась и отворачивается. «Да, кое о каком вранье, кстати, могу и вспомнить». «Да, ты там у врача не забудь сказать о беременности. Рентген же, наверное, делать нельзя». Смотрит, мстительно глазами сверкая. «Не забуду». «Да уж, муженек ее, Гена Крокодил, просто идиот. Разве можно добровольно отпускать такую женщину?»